Глава вторая. «Ты что натворила?» Визг Инессы сотрясает гостиную. Сноха соскакивает с места, вытирая салфеткой мокрый наряд. Но всем не до нее. «Мое платье!» «Какое платье? У меня жизнь рушится на глазах». «Я не выйду за него замуж! Нет!» Отрицательно мотаю головой, грозясь вот-вот впасть в дикую истерику. «Ни за что в жизни!» «Все они так говорят». Влас равнодушно отмахивается. Они с дядей начинают усмехаться, обсуждая, что нынешняя молодежь ничего не понимает. «Спасибо потом скажешь дядьке своему». «Куда ты денешься?» Демид разваливается вальяжно на стуле, мол, смотри, вышло по-моему. Вот так пальцами щелкну, и он сам племяшку под меня подложит. Лишь бы контракт подписать. «Дядя, пожалуйста!» Дрожащий голос срывается на хрип, прочищаю горло, но комок размером со снежный шар мешает. 21 век на дворе. Я не люблю вашего сына. Разве вы не понимаете?» Обращаюсь уже ко второму из мужчин. Кажется, этот аргумент точно убедит присутствующих. Они поймут, что это глупое решение, что я права. Но нет. Крупицы надежды растворяются в воздухе под грубый смех Власа Шведова. «Любовь — иллюзия, Елизавета. В нашем мире ее не существует. Расчет и выгода». Умоляюще смотрю на Вадима. Он тоже смотрит, быстро и мимолетно. Но я не вижу и капли поддержки или понимания моих чувств. Поплывший взгляд перемещается с моей проблемной персоны настоящую Инессу, на которую был разлит чай. Фарфоровая кружка валяется около наших ног на полу, расколовшись на много мелких осколков в темной лужице. Прямо как я сейчас. Немой диалог происходит между Вадимом и Мигерой, после чего она подхватывает мой локоть и силой утаскивает из гостиной. Я сопротивляюсь, пытаюсь вырваться, но из-за шока не могу в полной мере сосредоточиться и освободиться. Как животное на убой. «Отстань!» — кряхчу, пытаясь отцепить руки ведьмы. «Я не выйду за него! Не выйду, слышите? Никогда!» Выкрикиваю, как умалишенная, постоянно оборачиваясь на по-прежнему спокойно сидящих за столом. В этой ведьме столько силы! «Дура неблагодарная!» Оказавшись в коридоре, Инесса отпускает меня и гневно подается вперед. «Откуда такая наглость? Что за поведение?» «Посмотри на себя, замухрышка, и на сына Шведова. Где он и где ты? Спасибо сказать должна, идиотки кусок». «Я еще и благодарить должна?» Выпучиваю глаза, тяжело дыша. «Ты в своем уме? За что благодарить? Он неадекватный, Инесса! Он ко мне на кухне приставал!» Выпаливаю, а потом понимаю, что сказала лишнего. Не поддержит. Зато потом будет упрекать, что я зажималась по углам. «Неадекватная здесь только ты. Ноги Вадиму должна целовать, что он вырастил тебя, что на шее его годами сидишь. Ты хоть представляешь, что за человек Влас? Какая власть в его руках помимо бизнеса?» Мигера агрессивно шипит, тихо, чтобы нас не услышали, как змея. «Что ни за какого-то алкоголика с завода замуж тебя выдает, а за сына самого Шведова. У тебя вот тут хоть что-нибудь есть?» Тычет согнутым указательным пальцем в мой лоб. Нервно отшвыриваю холодную руку от себя. «В отличие от тебя, да, есть!» Не уступаю в агрессии. «Вот-вот я сорвусь в бездну истерики. И пока еще в своем уме, чтобы не выходить в 17 лет замуж!» «Кому я говорю?» Инесса сама выскочила за Вадима в таком возрасте. Для нее это абсолютно нормально. Хочется пойти... закатить в гостиной грандиозный скандал, собрать вещи и демонстративно уйти из этого дома. Но я не могу. Не могу так поступить с дядей. Это будет подло. Я предам его. Подставлю с контрактом и лишу работы. «Своим поведением ты опозорила Вадима и подставила под сомнение его мужское слово». От Инессы жутко разит алкоголем. «Вернешься сейчас и извинишься при всех. Скажешь, что была не права и согласна». «Да пошла ты!» Отталкиваю от себя ведьму и бросаюсь к лестнице наверх. Бежать. Первая мысль, порыву которой я следую. Добираюсь до своей спальни и закрываюсь внутри на ключ. Извиниться. За то, что не хочу связываться с этим противным Демьяном. Он же меня потом всю жизнь, как Инесса, будет тыкать тем, что подобрал непонятно откуда. Попрекать и манипулировать. Ему не я нужна, а тело, чтобы обладать. Из принципа, за отказ. Сменить одну тюрьму на другую? Еще хуже. Нервно начинаю мерить шагами комнату. Может, правда собраться и уйти? Сбежать? Не заставят же они меня силой выйти за него. Что значит власть в руках Власа? Он простой бизнесмен, как и Вадим. Да, судя по всему, более успешный, но тем не менее. Демьян, как же я тебя ненавижу! Зажравшийся мажор, который привык получать все, на что ткнет пальцем. А что будет со мной потом, когда Шведов-младший наиграется и найдет себе новую пассию? Вышвырнут? За меня некому заступиться. Па, почему ты так рано ушел? Ты бы этого никогда не допустил. Мечусь по спальне, как зверь в клетке, заламывая руки и кусая ногти. Хочется все вокруг крушить и ломать. Но я не имею на это права. Ведь не сама покупала. Останавливаюсь и замираю, услышав гул голосов снизу. Крадусь к двери, тихо открываю и, высунув голову, прислушиваюсь к каждому слову, наивно надеясь, что Шведовы передумали. «В пятницу тогда подробно в моем офисе все обговорим». Командный голос Власа эхом разносится по дому. «Добро, добро». Довольный и покладистый дядя. «Спокойной ночи!» Двуличный Инессы. Как только дверь за ненавистными гостями закрывается, маска спадает. Даже голос у ведьмы меняется. «Иди, поговори с ней!» «Нет, ну ты слышал, как она разговаривала?» «Нахалка! Смеет еще возражать!» Возмущенно вздыхает. «Ты это дело так не оставляй! Разберись со своей племянницей!» Я с ней уже не справляюсь, Вадим. «Завтра», — отмахивается дядя от жены. Слышу приближающиеся к лестнице шаги. Подслушивать опасно, но я позорно продолжаю это делать. «Она поставила твой авторитет перед Шведовыми под сомнение. Не оставляй это безнаказанным. Приютил, отмыл, откормил. Она вон как за добро отплатить решила. Если плакать и умолять начнет, не слушай». «Бизнес важнее. Не забывай про контракт, слышишь?» — науськивает Мегера. «Инесса завтра», — устало отрезает Вадим, и я быстро закрываю дверь, рискуя быть разоблаченной. Сердце колотится в груди. Чуть-чуть и вырвется наружу. Несмотря на слова Вадима, что сейчас на разборке он не настроен, почему-то быстро сбрасываю кеды на ходу и забираюсь под одеяло, укрываясь по самую шею. Притворюсь спящей. Почему бы не пойти и не поговорить с ним самостоятельно сейчас, пока не поздно отменить это все? Вдруг смогу отговорить. Страшно разочароваться. Страшно, что не получится. Страшно не увидеть поддержки в родных глазах. Нет, рубить сгоряча не буду. Нужно подготовить речь и аргументы. Попросить не отдавать меня за Демьяна. Расскажу, как он приставал. И подговорила отца чисто из детской и глупой мести за отказ. Скажу, что съеду. Больше не буду сидеть на их шее. Начну себя содержать и никогда не побеспокою. Пожалуйста, пусть не отдает в руки Демьяну с наклонностями извращенца. Меня воротит от одного его присутствия. Начинаю анализировать ситуацию, походящую на капкан и ловушку. Шведов сказал про встречу в пятницу. Сегодня среда. Значит, у меня есть завтра один день переубедить Вадима. Получится ли? Стрелки настенных часов отбивают свой монотонный ритм, раздражая с каждой секундой все сильнее. Психуя, откидываю ногами одеяло, собирая его в ногах. Слишком жарко, и подушка неудобная. Ударяюсь о нее нервно несколько раз головой, чтобы улечься поудобнее. Но в итоге хватаю и кидаю на пол. Заколка тоже дурацкая. Зачем я обратно на кухне потом надела? Оттягиваю ее вместе с волосами до боли. Снимаю и швыряю в сторону. Сон ни в какую не идет. Ворочаюсь во все стороны. Я уже успела выпить несколько снотворных таблеток примерно час назад. Раньше помогали. Но сегодня они не хотят пойти мне навстречу. Выпиваю еще одну, чтобы, наконец, отключиться. Но эффекта ноль. Я часто страдала бессонницей. Обычно перед важным событием или экзаменом. Но в последнее время этот недуг прошел. Сегодня вернулся. Еще бы. Не просто школьные или вступительные экзамены беспокоят. Тут моя жизнь и свобода стоят на кону. Все еще не могу поверить, что дядя так легко согласился. В голове не укладывается. Мне же всего 17. А нет, уже 18. Часы перевалили за полночь. Значит, наступило 22 сентября. Мой день рождения. В детстве родители приходили ночью в комнату и поздравляли. Говорили много приятных слов, целовали, обнимали. И я счастливой засыпала. А на утро, когда просыпалась, обнаруживала украшенную повсюду квартиру и гору игрушек по центру моей спальни. Теперь я лежу и встречаю совершеннолетие с камнем на сердце, думая о том, зачем вообще родилась. Точнее, не так. Зачем выжила? Погибнуть с родителями в той аварии было бы лучше. Намного лучше. Причем для всех. Не пришлось бы вклиниваться в семью Вадима и нервировать его жену. Без моего присутствия их жизнь была бы счастливее и проще. И Шведов бы подписал контракт без условий. И Демьян не портил бы мою жизнь. Какой еще брак в нашем возрасте? Тупо по прихоти сынка Шведова. Страшное осознание, что сидело на задворках подсознания, настигает. У меня нет никакого права отказаться. Так почему я лелею надежду? На что рассчитываю? Что приду к Вадиму в слезах, а он откажется от крупного контракта, которого так долго и упорно добивался? Не будет этого. Наивная и глупая Лиза. Наивная и глупая. Дядя приютил меня и вырастил. Разве могу я таким образом отплатить ему? Даже если получится уговорить. Как потом жить, зная, что в моих руках была возможность помочь единственному родному человеку, что остался на этой земле? Бессовестная. Самой от себя тошно. Компания Вадима идет ко дну. И сотрудничество со Шведовым станет настоящим спасением, поможет всплыть наружу. Я должна, обязана согласиться. Помочь тому, кто помог мне. Неужели я неблагодарная, как говорит Инесса? Раз пытаюсь увильнуть от брака и не хочу помогать дяде, получается, да. Чувство вины и жалость к себе разрывают меня изнутри на две части. Соглашусь. Я соглашусь. Другого выхода нет. Вадим дал мне все, что сейчас имею. И я стану женой Демьяна Шведова. Тошнота подкатывает к горлу. Прикладываю холодную ладонь к шее, чтобы отогнать мерзкое чувство. Не хочу думать об этой семейке. Вообще ни о ком думать не хочу. Хочу душевного спокойствия. Чтобы меня оставили в покое и не трогали. Дали свободы. Она необходима, как глоток свежего воздуха. Почему сон ни в какую не идет? Психанув, зачерпываю рукой еще таблетки и запиваю теплой водой, взяв стакан с прикроватной тумбочки. Стараюсь отключить мозг, не думая ни о чем. И спустя время понимаю, что сознание ускользает. Тело приятно расслабляется, наливается свинцом. Наконец-то.